Глава 60. Добро пожаловать, дорогой выпускник. Герой? Ты тоже герой? Не тратя времени, мы оба проверили специализацию друг друга. До входа в эту пещеру я был героем, но теперь остался безработным. А что насчет незнакомца? Он был принцем. В отличие от принцессы, которая становилась красивее, в зависимости от мощи своей страны, специализация принц повышала силу боевых навыков. Проще говоря, принц сверхдержавы был бы абсурдно сильным. У твоей божественности Z-ранг? У тебя целых два навыка с Z-рангом? Сперва я смотрел его лицо. В отличие от принцев и сказок, это выглядело вполне обычно. Мужчина лет 30 с короткой неопрятной бородой. Одежда тоже была далека от стандартов типичного принца. На его мускулистом теле, напоминающем бронзовую статую, были лишь шорты серебристого цвета. Но заинтересовало меня совсем другое. С таким уровнем способности он должен был быть способен к естественному восстановлению, но его тело было покрыто бесчисленными рубцами. Имеет такой уровень божественности, не будучи при этом ангелом. Ты выпускник программы высшего образования. Мы продолжили задавать друг другу вопросы, несмотря на то, что никто не давал ответа. Я хотел узнать хоть малейшую информацию о нем. У этого человека было два навыка Z-ранга, и это имело огромное значение, так как нужно было жертвовать другие свои навыки, чтобы прорваться через предел в трансцендентальную область. Другими словами, принц пожертвовал в два раза больше навыков, чем я, и опыт у него был соответствующим. Я мог оказаться в опасном положении, если бы сразился сейчас против него. «Мисс Стажер, кто этот парень?» «Поражена. Герой старого поколения. Я не могу раскрыть все детали, так как это нарушит установленные правила. Но он тот, кто не должен находиться в измерении фантазии. Как он здесь оказался?» «Герой старого поколения?» «Речь точно не шла о прошлом принце, поскольку все герои, о которых я слышал, не были так сильны, как этот принц. Странно, это отличается от содержания отчета, который я получил. Принц уставился на меня, будто я был обезьяной в зоопарке». «Что ты сказал, ублюдок?» «Я слышал, что герой этого поколения – жалкий сброд. Вместо того, чтобы улучшить свои способности потом и кровью, они надеются на численное преимущество, используя дружбу и связи, которые они обрели, пока пьянствовали и валяли дурака». Сразу после этих слов принц начал действовать. Он совершил внезапную атаку, пока я был сосредоточен на его словах. И он был очень быстр. Настолько быстр, что среагировало мое тело, а не голова, восхищающаяся его движениями. Правый кулак принца врезался в мой бок. У меня даже не было времени увернуться, поэтому я просто прикрылся локтями. «Это безумие!» – непроизвольно выкрикнул я. Однако принц тоже был удивлен. Он нахмурился, посмотрев на свое сломанное запястье. «Эффект божественности, позволяющий отклонять атаки. И всех возможных мест мы встретились в тренировочной комнате, где все навыки запечатаны. Принц превосходил меня с точки зрения чистых способностей, но нынешняя обстановка позволила мне выжить. Нет, это могло стать моим ключом к победе, потому что... Я быстро проанализировал ситуацию, в которой находился. У моего оппонента не было темной энергии или божественности в статусе, и при этом отсутствовало элементарное оружие, вроде демонического меча или святого меча. Он был лишен каких-либо методов, способных причинить мне ущерб. Нет, может не совсем. Хоть я не знал эффекта силы воли Z-ранга, я знал все эффекты вплоть до SSS-ранга, которую можно было игнорировать. Проблема заключалась в навыке внедрения Z-ранга. Он считался вспомогательным типом, используемым для проникновения в запретные зоны, такие как тюрьмы или военные базы. Но по мере повышения ранга диапазон использования сильно увеличивался, выходя за пределы локаций и объектов. Можно было получить доступ даже в тело живого организма. Ты явно необычный враг, но это должно быть частью тренировки. Принц усмехнулся, глядя на меня. Причина, по которой он еще не потерял самообладание, скорее всего, заключалась в эффекте внедрения Z. «Думаю, это будут твои похороны, а не тренировка». В этот раз я сделал первый шаг. Хоть у него и было два навыка Z-ранга, внедрение было вспомогательным навыком, а не чисто боевым. Был предел тому, что он способен был сделать. С другой стороны, я обладал учениями мастера Молана. Прочность моего тела давно вышла за пределы человеческого понимания, в то время как божественность была самым мощным навыком, который считался настоящим читом. Короче говоря, мои защитные способности превосходили наступательные способности принца. Если бы этого не было, я бы потерпел поражение при первом же столкновении. Однако принц, похоже, еще не осознал этого. Вшух! Я вытащил с пояса деревянную дубинку и взмахнул ей. Я украл ее у одной из деревянных кукол, и мне так понравилось размахивать ей, что я решил оставить ее себе. К тому же она была усилена моей святостью. «Как медленно!» – презрительно выкрикнул принц. «Знаю!» Я направил свою дубинку в него, а в ответ на это кулак принца нацелился на левую часть моей груди. «Как неряшливо!» «Это я тоже знаю!» Мой удар, направленный сверху на голову принца, обрушился на его левое плечо, в то время как кулак принца поразил левую часть моей груди. Со стороны казалось, что я пострадал больше, однако результат был другим. Левая рука принца обмякла из-за сломанного плеча, а я лишь получил легкий ушиб в том месте, где порвалась одежда. На этот раз я постарался нанести удар прямо по голове принца, который был в недоумении. Сила моей атаки была не самая лучшая, поскольку это был внезапный удар, но этого было достаточно, чтобы вызвать сотрясение мозга. Я также хорошо знал, что тело было крепким. Размен ударами – моя любимая тактика. Этот способ сражения был идеален против бесстыжих кретинов, которые использовали тактику «бей и беги». И он хорошо сработал против такого беспечного парня, как этот принц. Решив, что победа была в моих руках, я непрерывно преследовал принца, который пытался увеличить расстояние между нами, отступая назад. Я постоянно целился в его голову, чтобы вывести его из строя. Это не было спортивным соревнованием, где надо было соблюдать правила и этикет. Никто не будет отсчитывать секунды, пока он приходит в себя. Красивое лицо принца было полностью измазано кетчупом. Его нос уже больше не был задранным кверху. Губы стали темно-красными, будто он красил их помадой, а едва открытые глаза не могли сфокусироваться. Пришло время прикончить его. Удивлена. Ученик Канхансу? Разве это не лучшее время, чтобы допросить его о разных вещах? Интересное предложение для той, кто так внезапно вмешивается. Вы возьмете на себя ответственность, если он в конечном итоге сбежит? Отрицание. Нет, прошу прощения за вмешательство. Хоть я и говорил так, будто уже одержал победу, но расслабляться было рано. Дело было в том, что я стал свидетелем необычного явления. Почему он не умирает? Почему? Почему? Тело принца было в том состоянии, когда он уже должен был давно умереть, но он продолжал сопротивляться. Я несколько раз сломал ему шею, и все же принц не умер. Неужели у силы воли был такой эффект? В этот самый момент с темного потолка на меня обрушились 5 кукол. Если я вступлю с ними в схватку, то могу упустить принца. Так дело не пойдет. Я крепко схватил принца за шею. Хрусть. Это казалось бессмысленным, учитывая, сколько раз я уже ломал ему шею. Однако в этот раз результат был другой. Я сохранил силу хватки, продолжая непрерывно надавливать, чтобы его сломанный спиной мозг и разорванные мышцы не могли восстановиться. Принц пытался сопротивляться, размахивая своими обмякшими конечностями, а его лицо посинело от нехватки воздуха. Но я продолжал сжимать его шею, в то же время воспользовавшись его телом в качестве оружия. Стальные куклы пошатнулись, получив удар от моего самодельного оружия. Но не более того, я бы разнес их на куски в своем полном состоянии. Но даже такие куклы были достаточной угрозой в моем нынешнем состоянии, когда уровень и навыки были запечатаны. Необходимость побеждать этих кукол, владея лишь первым уровнем без навыков, казалась абсурдной. Но это не зря была комната превосходства. Надо было использовать навыки Z-ранга. В конце концов, шея принца была полностью выкручена. Когда его голова отлетела в сторону, я переключился на 5 кукол. Идите к черту! Моя сила божественности взрывалась внутри стальных кукол, обладавших темной энергией, из-за чего их тела разрывались словно фольга. Конечно, темная энергия Z-ранга играла свою роль, поскольку я не мог игнорировать их атаки копьем или отражать их с помощью божественности. Но это не было критично. Последняя стальная кукла рухнула на землю. Ну, что теперь? А? Пытаясь найти труп принца, я растерялся, куда делась голова, которую я кинул в угол комнаты. Ответ был у входа в тренировочную комнату. «Услышь меня, герой этой эпохи!» Принц, которого я определенно убил, ожил, однако изможденное тело показывало, что он явно не был в порядке. «Как ты вернулся к жизни?» «Такова суть этого места!» «Я не знал об этом, поскольку еще раз здесь не умер!» «Я никогда не забуду это унижение, если мы снова встретимся за пределами пещеры тренировок!» «Я никогда не позволю...» «Хрусть!» Принц вскрикнул, схватившись за поясницу. Точка между 4 и 5 поясничными позвонками, я сломал ее по привычке. Даже воскрешение на этой тренировочной площадке, похоже, не спасло от грыжи. Или же моя техника была просто безупречна. Принц выбежал наружу, держась рукой за поясницу, но я не стал преследовать его. Вернее сказать, я не могу этого сделать. Я окажусь в невыгодном положении, если сражусь с ним снаружи. Я выигрывал лишь потому, что принц мог использовать только обычные удары. Когда он полностью восстановит все свои навыки после выхода из пещеры тренировок, он явно будет обладать темной энергией или божественностью. Это приведет к тому, что мое преимущество исчезнет, и я действительно могу умереть. Я развернулся без сожалений. Новых кукол не появлялось, но вместо этого... Настала очередь босса комнаты. Он угрожающе бросился на меня, издавая звук, похожий на мой самый любимый – звон золотых монет. Раса – золотой голем. Похоже, этот босс был здесь для того, чтобы никто не мог пройти дальше. Ранги его навыков впечатляли, однако я лишь рассмеялся. Босс ударил меня золотым мечом, но в итоге свалился на спину. У него не было ни темной энергии, ни божественности, поэтому он не мог прорваться через мою защиту. Однако босс не сдавался, продолжая атаковать меня. Я бы оказался в затруднительном положении, если бы он остановился, так как у меня не было способа пробить его защиту ССС ранга, но босс просто уничтожил сам себя. Даже эффект уменьшения полученного урона защиты не справлялся против эффекта отклонения божественности. Босс, старательно рубивший меня золотым мечом, в конечном итоге рухнул на землю и больше не двигался. Сразу после этого открылся вход в следующую комнату. Комната выпускника. Одно лишь название уже впечатляло. В этой комнате меня ждала эльфийка. «Добро пожаловать, сэр-герой!» Жрица, чья внешность с головы до ног источала благородство, встретила меня с улыбкой. Однако ее первые слова меня сильно напрягли. «Не притворяйся, милая, я убью тебя!» Несмотря на теплое приветствие, куча злобных кукол заградили вход позади меня. Ее наглое лицо кого-то мне напоминало. «Я не так, кто притворяется мил... кем? В любом случае, пожалуйста, следуйте за мной. Я хочу кое-что показать вам, сэр-герой».